этом месте мы боимся. В общем-то, эту песню мы не репетировали ни разу. Вот, но тем не менее очень хочется попробовать.